29 января, 21 марта 1945 года. Оберфюрер СС Бертольд Маак. Смотри, 20-я гренадерская дивизия войск СС. 21 марта, 8 мая 1945 года. Группенфюрер СС Йозеф Грасси. Смотри, 25-я гренадерская дивизия войск СС Хуньяди. 27-я добровольческая гренадерская дивизия СС Лангемарк, фламандская номер 1. 27 СС Фрайвиллиген Гренадир дивизион Лангемарк, флемише номер 1. Формирование начато 19 октября 1944 года на базе добровольческой штурмовой бригады СС Лангемарк в районе Сольдау и получила название 27-й добровольческой гренадерской дивизии Лангемарк, фламандской номер 1. Октябрь 1944 года. Оберштурмбанфюрер СС Конрад Шеллонг. Родился 7 февраля 1910 года в Дрездене, Саксония. 1 декабря 1932 года вступил в НСДАП, билет номер 1 428 412. 28 декабря 1932 года в СС, билет номер 135 553, и вскоре был зачислен в части СС «Мертвая голова». С 1935 года служил в охране концлагеря Заксенхаузен. 20 апреля 1936 года получил звание унтерштурмфюрера СС. В декабре 1937 года переведен в штандарт СС Верхняя Бавария, расквартированный в концлагере Дахау, командир роты. В сентябре 1939 года переведен в 6-й полк СС «Мертвая голова», затем в боевую группу «Норд», позже вошедшую в дивизию СС «Викинг». В 1941 году командир 9-й роты 6-го пехотного полка СС. Участник боев на Советско-Германском фронте. С весны 1942 года командовал 3-м батальоном добровольческого легиона Нидерланды. 11 июля 1942 года назначен командиром добровольческого легиона СС «Фландрия», сформированного из бельгийских нацистов. С 31 мая 1944 года командир добровольческой штурмовой бригады СС Лангемарк. После войны переехал в США, жил в Чикаго. В 1962 году получил американское гражданство, однако в 1981 году судебные органы США начали его преследование. Судебный процесс состоялся 25 мая, 4 июня 1982 года, а 9 сентября 1982 года его гражданство было аннулировано. Затем Шеллонг подал несколько апелляций, все они были отклонены, и 23 сентября 1988 года он был депортирован в ФРГ. Производство во время войны. Оберштурмфюрер СС, 20 апреля 1937 года. Штурмбанфюрер СС, 9 ноября 1942 года. Оберштурмбанфюрер СС, 1944 год. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста, 28 февраля 1945 года. Октябрь 1944, 2 мая 1945 года. Оберфюрер СС Томас Мюллер. Смотри, 9-я танковая дивизия СС Гогенштауфен. 28-я добровольческая гренадерская дивизия СС «Валлония», 28 СС «Фрайвиллиген гренадир дивизион Валлониен», сформирована 19 октября 1944 года, приказ 18 сентября 1944 года, в Южном Ганновере из 5-й добровольческой штурмовой бригады СС «Валлония» под названием 28-й добровольческой гренадерской дивизии СС «Валлония». 19 октября 1944, 8 мая 1945 года, штандартенфюрер СС Леон Жозеф Мария де Грель. Родился 15 июня 1906 года в Бульоне, Бельгия. Сын католического священника, французского происхождения, члена ордена иезуитов. Образование получил на юридическом факультете Лувянского университета, доктор права. В 20-е годы вступил в валлонскую националистическую организацию «Аксьон Франсе», сторонник твердой власти, антисемит. Проявил себя хорошим организатором и талантливым оратором. Основал небольшую издательскую фирму. В 1934 году организовал фашистскую организацию рексистов «Рекс» по аналогии с итальянской фашистской партией. В качестве образца взял для себя НСДАП в символике, идеологии и так далее. На выборах 24 мая 1936 года его партия получила 21 место в парламенте. В феврале 1937 года проиграл выборы, не добившись поддержки избирателей, и партия фактически прекратила свое существование. Движение рексистов возродилось в 1940 году после оккупации Бельгии германскими войсками. В 1941 году де Грель поступил добровольцем в Валлонский легион СС и принял участие в боях на Советско-германском фронте. С 13 февраля 1944 года командир 5-й добровольческой штурмовой бригады СС «Валлония», которая в октябре была развернута в дивизию. Отличился под Черкассами, где возглавил операцию по прорыву из окружения. После поражения Германии в 1945 году бежал в Норвегию, откуда на самолете прибыл в Испанию. Самолет совершил вынужденную посадку в Сан-Себастьяне, и де Грель при посадке получил тяжелые ранения. В Бельгии де Грель 14 декабря 1945 года был заочно приговорен к смертной казни. В 1946 году переехал в Аргентину, а затем вернулся в Испанию. Выпустил книгу «Кампания в России. Потерянный легион». В 1954 году получил испанское гражданство и сменил имя на Леона Жозе де Рамиреса Рена. В 1973 году бельгийские журналисты записали с ним интервью в Мадриде, причем де Грель заявил: «Я сожалею, что мне не удалось достичь намеченного, но будь у меня шанс, я бы все повторил сначала». Де Грель 12 раз обращался к правительству Бельгии с предложением явиться на суд, в случае, если это будет объективный суд присяжных, но ответа не получил. Автор мемуаров, 1992 год. Умер 31 марта 1994 года в госпитале Сан-Антонио в Малаге, Испания. Производство во время войны. Ефрейтор, 12 февраля 1942 года. Оберфельдфебель, 28 февраля 1942 года. Лейтенант резерва, 1 мая 1942 года, оберштурмфюрер СС, 1 июня 1943 года, Гауптштурмфюрер СС 1 января 1944 года, Штурмбанфюрер СС 20 апреля 1944 года, Оберштурмбанфюрер СС 1 января 1945 года, Штандартенфюрер СС 20 января 1945 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 20 февраля 1944 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями 27 августа 1944 года. Золотой германский крест 9 октября 1944 года. 29-я гренадерская дивизия войск СС, русская номер 1, 29 Waffengrenadierdivision der SS, русише номер 1. Приказ о формировании дивизии отдан 1 августа 1944 года. Формировалась на базе отрядов Локотского округа, так называемой Русской освободительной народной армии, РОНА, которая с 1944 года действовала в составе войск СС под названием бригады Каминского. Новое формирование получило название 29-я гренадерская дивизия войск СС, русская номер 1. В сентябре 1944 года расформирована. 17 июня 28 августа 1944 года. Бригада фюрера СС, генерал-майор войск СС Бронислав Владиславович Каминский. Родился 16 июня 1899 года в Полоцком уезде Витебской губернии. По отцу поляк, по матери немец. В 1917 году поступил в Петроградский политехнический институт. В 1918 году добровольцем вступил в Красную армию, член РКПБ. После демобилизации учился в Петроградском химико-технологическом институте, работал на химическом заводе «Республика». В 1935 году за критику коллективизации исключен из партии. В 1937 году арестован и осужден за принадлежность к Чаяновской контрреволюционной группе. Отбывал срок технологом по спиртопроизводству в Шарашке в Шадринске. По освобождении был завербован НКВД в качестве агента, однако от сотрудничества постоянно пытался уклониться. В начале 1941 года освобожден и отправлен на поселение в Локоть, инженер спиртзавода. Сблизился с инженером-воскобойником. После занятия немцами Локтя воскобойник стал бургомистром Локотской волости, а Каминский — его заместителем. После гибели в январе 1942 года воскобойника — бургомистр. В июле Локотский уезд преобразован в Локотский округ с населением 581 тысяча человек, а Каминский назначен его обербургомистром. Осенью 1942 года сформировал бригаду Русской освободительной народной армии «РОНА», в которой в январе 1943 года числилось около 10 тысяч человек. Руководил действиями бригады в боях с партизанами. Фактически ликвидировал в подконтрольном ему районе партизанское движение и получил прозвище «Хозяин брянских лесов». Под напором наступающих советских войск в сентябре 1943 года бригада Каминского отошла в Белоруссию, где он стал полновластным хозяином созданного по образу Локотского Лепельского округа. Солдаты бригады Каминского отличались недисциплинированностью и крайней жестокостью. В то же время повальный характер приняло дезертирство. весной 1944 года бригада передана в непосредственное подчинение обергруппенфюрера СС Курта фон Готтберга, руководившего проведением крупномасштабных антипартизанских операций. Летом 1944 года по распоряжению Генриха Гиммлера бригада Рона включена в состав войск СС. Вместе с частями дивизии участвовал в подавлении Варшавского восстания. Его солдаты во время действий в Варшаве, район Охта, дошли до того, что угрожали оружием немецким офицерам, пытавшимся прекратить убийства и грабежи. 5 августа они устроили беспрецедентную резню, в ходе которой погибло более 15 тысяч человек. Действия Каминского вызвали возмущение Эриха фон Дембаха, который отправил соответствующий доклад Генриху Гиммлеру. Каминский отозван в Лодзь, где находился штаб Баха, арестован и приговорен военным трибуналом к смертной казни. 19 августа 1944 года расстрелян. Однако из-за его непререкаемого авторитета в дивизии было объявлено, что он погиб в организованной партизанами засаде. Производство во время войны. Бригада фюрер СС и генерал-майор войск СС. 1 июля 1944 года. 28 августа, 27 сентября 1944 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Кристоф Дим. Родился 1 марта 1892 года в Ротенакере. Участник Первой мировой войны. За боевые отличия награжден Железным крестом 1 и 2 класса. Капитан. В 1918 году вступил в добровольческий корпус. Член НСДАП. Билет номер 212531. С 1929 года адъютант командования СА в Вюртемберге. С 1931 года руководитель группы СА «Юго-Запад». В 1932 году перевелся в СС, билет номер 28461, и 22 марта 1932 года был назначен командиром 10-го абшнита СС в Штутгарте. С 15 июля 1933 года командир 19-го абшнита СС в Карлсруэ. С 15 марта 1936 года по 1 марта 1939 года 1-го абшнита в Мюнхене. С 1932 года член Вюртембергского ландтага. В ноябре 1933 года избран членом Рейхстага. В марте 1939 года назначен полицей-президентом Готенхафена, а в октябре 1941 года Меца Саарбрюккена. С 25 января 1944 года руководитель СС и полиции в Житомире. С 25 февраля 1944 года руководитель СС и полиции Лембергского Львовского дистрикта. 16 сентября 1944 года Дим был назначен исполняющим обязанности высшего руководителя СС и полиции в Бельгии, Северной Франции, и занимал этот пост до 18 января 1945 года. В октябре 1944 года он стал также руководителем СС и полиции в Истрии. Умер 21 февраля 1960 года. Производство во время войны. Бригада фюрер СС. 21 марта 1934 года. Генерал-майор войск СС и полиции.